Колрин направился к камню, остановившись напротив рябины, чтобы отвесить той почтительный поклон, словно дерево могло преградить ему путь или обидеться на вторжение. Но рябина никак не показала, что она не простое дерево, ни листочком, ни веткой, не шелохнув в застывшем воздухе. Колрин обрадовался бы свежему ветерку, особенно южному, ведь именно он отпугивал некоторых тварей из тех, что могли нагрянуть ночью. Но не было ни ветра, ни даже надежды на его появление. Колрин миновал рябину и осторожно двинулся к пограничному столбу. И каждый последующий его шаг был короче и нерешительнее предыдущего, пока наконец он не подобрался к камню, насколько посмел, то есть почти, но не совсем, на расстояние вытянутой руки. И в камне действительно был посох. Колрину вовсе не нужно было на него смотреть, чтобы понять, что он магический. Но он все же тщательно изучил ту часть, что торчала из древнего камня на всеобщее обозрение, гадая, зачем посох вогнали так высоко. И в самом деле, либо это дело рук чрезвычайно высокого мага, либо тот, кто это сделал, принес с собой лестницу. Но это вряд ли. Но пусть даже так, зачем было стараться, чтобы посох не достали с земли? И эта загадка была отнюдь не единственной. Из-под бронзового навершия виднелся лишь кусок темного мореного дуба в 3 или 4 дюйма длиной, и на нем не было никаких видимых рун или надписей, которые помогли бы определить его происхождение. Так что он мог, опираясь на то, что видел и чувствовал, лишь предположить, что посох был очень старым и очень мощным. Колрин был уверен, что это вовсе не один посох, а несколько, объединенные единой оболочкой. Маги обзаводились посохами, чтобы копить в них силу, которая не вмещалась в их хрупкие человеческие тела или в другие амулеты, а самые мощные посохи получались при слиянии старого и нового в одно целое. Но поскольку изготовление собственного посоха было трудоемким и зачастую опасным процессом, находились ренегаты, которые отбирали, а бывало и крали посохи у более слабых или не ждущих подвоха коллег, не гнушаясь ничем, в том числе ядами и услугами наемных убийц. Затем объединяли свой посох с захваченным и становились еще могущественнее, а следовательно, могли отнять еще больше посохов. «Все лучше и лучше», – проворчал Колрин себе под нос, подразумевая прямо противоположное. Некоторое время он даже подумывал коснуться наконечника посоха, чтобы тот раскрыл ему тайну, откуда он взялся, а возможно и позволил узнать имя мага, оставившего его здесь. Хотя Колрин даже предположить не мог, зачем какому-то магу оставлять свой посох в таком месте, и тем более зачем оставлять здесь чужой посох. Если только он не был приманкой в своего рода ловушке. Но Колрин не ощущал присутствия другого мага поблизости, и не видел ничего, чем этот маг мог бы прикинуться. Рядом не было ни новых деревьев, ни странных лошадей, ни особо крупных воронов, наблюдающих за ним с каменной стены. Еще Колрин раздумывал, а не положить ли руку на пограничный столб и не попросить ли камень сообщить все, что ему известно об этой загадке, но счел эту идею несерьезной и тут же выбросил ее из головы. О подобных камнях он знал немного больше, чем рассказал Вендрель. Большинство из них были давно мертвы или растеряли оживляющую их силу, но те немногие, кому удалось сохранить ее, не были расположены иметь дело ни с кем, кроме самых чистых душой смертных. А посему лучше всего было оставить их в покое. Хотя в таком случае камень должен был сам разрешить кому-то оставить здесь посох. Иначе где-нибудь среди снопов ячменя лежал бы уже мертвый маг, обломки посоха разлетелись бы по всем общинным полям, пылали бы и пожары, и кричали люди, но вот вызывать его из леса было бы уже ни к чему. Еще одна большая загадка. Колрин вздохнул и устроился в шагах в 20 от пограничного столба и рябины на пригорке, с которого обзор был получше. Он уселся на землю, прислонившись спиной к стене, разделяющей поля Гамеля и Трейка, и погрузился в состояние, известное среди магов как Двельм, призывая магию, которую до сих пор хранил в различных накопителях, чтобы при случае направить ее в собственный резерв или зарядить имеющиеся в наличии амулеты. Двельм был одним из ключевых моментов подготовки для всех практикующих магию, поскольку те амулеты, которые хорошо сохраняли силу, отдавали ее неохотно и медленно, а те, из которых сила высвобождалась легко, совсем не могли ее хранить. И любое сочетание этих качеств в одном амулете непременно приводило к ослаблению обоих. Первые обычно изготовляли из камня, окаменевшей древесины, янтаря или золота, реже из рубинов или изумрудов. А вторые – из серебра или бронзы, с лунными камнями, бриллиантами и прочими полупрозрачными драгоценными камнями, а также из молодой древесины и фарфора. Хороший посох, сделанный из старого мореного дуба, с бронзовым навершием и железной подошвой, становился бесспорно несравненным магическим инструментом, ведь он отлично сохранял силу и мог достаточно быстро высвобождать ее. По этой самой причине посох был у каждого мага. Хотя палочка из старой ивы, окованная золотом или серебром, вполне могла его заменить, если магу приходилось притворяться кем-то другим. Но у Колрина не было ни посоха, ни палочки, ни, если уж на то пошло, даже магического кольца. На его пальцах, все еще перепачканных фазаньей кровью, не было вообще никаких украшений. Солнце уже клонилось к закату, когда мужчина наконец вынырнул из магического транса. Виндрель приходила и оставила корзину на стене неподалеку. Он подхватил ее и отнес к облюбованному им месту у стены, откуда были видны пограничный столб, рябина и почти все три общинных поля, не считая той части, что скрывалась за рощицей. Как он и предполагал, похолодало почти сразу после захода солнца. Колрин вытащил из корзины покрывало и накинул его на плечи. Виндрель также снабдила его хлебом, сыром и колбасой, и он быстро перекусил, запивая немудрёный ужин водой и глядя, как начинает свой путь по небу луна и появляются звезды. Ночь была очень светлой, а небо ясным. Несколько падающих звезд промелькнули у самого горизонта, и Колрин проводил каждую пристальным взглядом, высматривая, не вспыхнет ли какая-нибудь ярче прочих, не сверкнет ли красноватым светом, указывая на истинное знамение. Но, похоже, ничего необычного на этот раз не было. Такие искорки, яркие, но быстро гаснущие, можно увидеть на небе в любую ясную ночь. Колрин даже рискнул немного вздремнуть, хоть и без особых удобств, положившись на то, что обостренное чутье на магию разбудит его в случае чего. Но в итоге проснулся он из-за банального желания облегчиться. Слегка потянувшись в попытке размять затекшее от неудобной позы тело, он отошел подальше, чтобы справить нужду, не проявив неуважения к пограничному столбу. Возвращаясь, он заметил, что на окрестность внезапно опустилась тишина. Теперь единственным, что нарушало ее, был звук его собственных шагов. Хотя парой мгновений ранее он слышал стрекот цикад, пение ночных птиц, пронзительный писк полевки, попавшейся в когти совы, приглушенную трескотню и перестук заячьих лап в ячменном жневье неподалеку. Теперь вокруг царило молчание, и даже воздух, казалось, замер. Колрин широко распахнул глаза, пробуждая дремлющее до поры магическое зрение. Мир вокруг заиграл новыми красками, свет луны и звезд стал ярче. Тени протянулись от камня и рябины, а также от дюжины фигур, до этого момента остававшихся невидимыми, которые, выйдя из леса, характерным крадущимся шагом пересекали поле и были уже приблизительно в 9-10 ярдах от рощицы. Даже несмотря на магическое зрение, тени их разглядеть было проще, чем их самих. Но, по существу, они чем-то походили и на лис, и на людей. Передвигались на задних лапах и могли держать разные вещи передними. Но при этом имели длинные хвосты, красновато-коричневый мех, хитрые лисьи морды и чувствительные, стоящие торчком уши. И эти уши дружно навострились, стоило Колрину заговорить. «Какими судьбами, дорогие дамы и господа?» «Что ищут ранночину у пограничного столба?» 12 пришельцев выстроились в линию безо всяких видимых команд и обсуждений. В их лапах блеснули обсидиановые лезвия мечей, а пасти растянулись в зловещих оскалах. «Не думаю», — сказал Колрин. Он что-то пробормотал, сложил одну ладонь горстью и призвал силу. Из этой горсти вырвалось голубое пламя, с ревом взметнувшееся выше человеческого роста. «Надеюсь, все хорошо помнят, как пахнет паленый лисий мех». И снова не было ни единого признака обсуждения, но все ранночины как один спрятали оружие, захлопнули пасти, развернулись и скрылись во тьме так же незаметно, как и появились. Колрин еще какое-то время провожал их взглядом, держа наготове огненное заклинание, поскольку они вполне могли внезапно развернуться и попытаться атаковать его. Могли, но не осмелились. Вполне вероятно, что за недолгое время, проведенное ими рядом с пограничным столбом, эти твари поняли, что вряд ли смогут украсть такую могущественную вещь, как этот посох. Или просто не захотели вызвать недовольство камня. Не исключено также, что они посчитали Колрина слишком сильным противником, хотя раньше ему не доводилось иметь дело более чем с тремя или четырьмя ранночинами сразу. Он погасил пламя, едва они скрылись из виду, и тут же отменил заклинание магического зрения. Силу необходимо было беречь, особенно ту, что он тянул из собственного тела. Без сомнения, в эту ночь у него будут противники пострашнее ранночинов. В такую ясную прохладную ночь он ощущал зов посоха сильнее и четче, чем раньше. На этот зов наверняка откликнется кто-то еще. Колрин взял еще кусок хлеба, но садиться не стал. Вместо этого он, прихрамывая, направился к границе рощицы, чтобы еще раз выказать свое почтение древней рябине. В этот раз он не просто склонил голову, но и медленно опустился на одно колено, словно перед ним был великий лорд или главная волшебница. В этой позе он замер на какое-то время, слушая и размышляя. Успокоенный тем, что мир вокруг снова наполнился различными звуками, небо по-прежнему оставалось чистым, а звезды и луна яркими, и не сверкал над ним кроваво-красный дождь из падающих звезд. Рябина ничем не показала, что заметила его реверансы, ни когда он стоял перед ней, преклонив колено, ни когда рывком поднялся и поковылял назад к своему наблюдательному посту. Чувствуя нарастающее беспокойство, он осторожно взобрался на стену, чтобы улучшить обзор. Это было довольно рискованно, принимая во внимание его увечную ногу. К тому же состояние и конструкция стены ничуть не облегчали дело. Хотя камни довольно ловко подогнали друг к другу, но между собой они не были скреплены ничем. Ни он, ни стена не рухнули, но то, что Колрин увидел сверху, его вовсе не обрадовало. По полю с ямы стелился туман, словно одинокое, плотное облако спустилось сверху. Хотя небо по-прежнему оставалось ясным, да и на земле тумана больше нигде не было видно. Как только Колрин увидел этот необъяснимый, неожиданный туман, его магическое чутье забило тревогу, и приступ страха скрутил внутренности так сильно, что трудно было даже вздохнуть. Он с трудом подавил внезапное, хоть и весьма разумное, желание сбежать, вместо этого сделав резкий и судорожный вздох. Спустившись со стены, он как мог поспешно, чуть ли не в припрыжку, направился к рябине. Оказавшись под укрытием ее ветвей, он достал один из своих немногочисленных амулетов. Нож из китовой кости с крепким серебряным эфесом, до поры до времени скрытый у него под курткой. Призывая силу, таящуюся в ноже, Колрин чертил на земле круг вокруг себя и проговаривал напоминания. Слова, которые маги использовали, чтобы точно вспомнить, как именно призывать и использовать силу. Те самые слова, которые непосвященные называли заклинаниями. Когда он закончил, костяное лезвие рассыпалось в пыль, словно высохший гриб, а серебряная рукоятка раскрошилась прямо в руках Колрина, словно пролежала в гробнице тысячу лет и не смогла вынести разрушительного воздействия свежего воздуха. Колрин разом вытянул из орудия всю магию, до самой последней капли, так что наполнить его силой снова было просто невозможно. 2 года потратил он на то, чтобы сделать этот нож и наполнить его магией под завязку. И вот за считанные минуты его сокровище обернулось жалкой горсткой пыли. Но обернулось не напрасно, надеялся Колрин. Он снова сунул руку под куртку, нащупывая на шее серебряную цепочку, чтобы в очередной раз убедиться в ее целостности и ощутить вес того предмета, что висел на ней. Туман между тем перевалил через каменные стены и растекся вокруг него, окружая рощицу, пограничные столбы, рябину, но не приближаясь. Колрин все еще видел усыпанное звездами небо прямо над головой, но словно со дна глубокого колодца, серые стены которого давили на него со всех сторон. Стены из плотного, постоянно меняющегося тумана. Что-то пряталось за этими серыми стенами. Колрин это чувствовал, но рад был, что не может увидеть. Он знал, что там может быть. Одно из древнейших зол трижды проклятого Хирра, города-государства, чье имя до сих пор будило в сердцах людей лишь страх и ненависть. Несмотря на то, что сам он был окончательно и бесповоротно уничтожен более 1000 лет назад. То, что таилось за стеной тумана, имело разные названия у множества разных народов. Колрин выбрал одно из наиболее распространенных, то, что никоим образом не выдавало его причастности к тайным знаниям. «Граннак, многоликий!» – выкрикнул он. «Это не твоя земля, это не твое время, здесь нет ничего твоего. Сгинь!» Туман завихрился. Колрин мельком увидел какую-то часть огромного тела, длинную конечность или хвост, покрытую рассеченной алыми огненными росчерками шкурой и напоминающую неровный кусок тлеющего изнутри угля. Глаза жгло, и слезы катились градом, пока он наблюдал, как эта конечность исчезает за туманной завесой, чтобы уступить место внезапно появившейся человеческой руке. Гладкокожей и изящной, чьи пальцы манили его, призывая покинуть защитный круг. одним только этим жестом обещая ему все, чего он когда-либо желал или только мог бы пожелать. Красивейшую женщину, величайшее могущество, неисчислимые богатства. Он зарылся ногой в землю, почувствовав, как она поднимается против его воли, чтобы сделать первый фатальный шаг из защитного круга. «Меня этим не проймешь», — заявил Колрин. «Повторяю, сгинь!» Манящая рука тоже пропала. Туман уплотнился, но Колрину видно было, как внутри проявляется, словно рождаясь прямо из него, едва заметный силуэт. Вдвое выше него и вдвое шире, нечто за туманной завесой лишь отдаленно напоминало человеческое существо. Одна рука была непропорционально длинной, или, может быть, просто держала меч. Колрин не мог сказать точно, основываясь лишь на неясных очертаниях, мелькающих в клубящемся облаке. Это действительно оказался меч. Из темного хрусталя, застывшего пламени или чего-то не менее странного. И этот меч разрезал туман и обрушился на Колрина быстрее, чем тот успел моргнуть. Он вскрикнул и попытался уклониться, но лезвие вовсе не разрубило его пополам, как случилось бы, окажись он под ударом без защиты. Начерченный им круг выдержал, заставив чудовищный меч отскочить от невидимого барьера со звуком, похожим на скрежет гвоздя по наковальне, но тысячекратно усиленным. «Колдун?» – шепнул голос в вышине, где-то посреди туманного озера. Голос маленькой девочки, чистый и звонкий. «Кольца нет!» – ответил другой голос, прозвучавший, похоже, откуда-то с земли, неподалеку от защитного круга. Этот голос был мужской, старческий, с капризными нотками. «И посоха нет», – пробормотал еще один голос из тумана. «Женский, глубокий и красивый. Мужской, неприятно визгливый. Голос подростка, ломкий, меняющийся с каждым словом». «Круг умело вычерчен и крепок», – заявил еще один мужской голос. «И все же, полагаю, потребуется не больше трех ударов, чтобы разбить его защиту вдребезги». «Если ее не восстановят». «Восстановят. Ни кольца, ни посоха. Смертный. Жалкое существо, должно быть, исчерпало всю свою силу». «Чего же мы ждем? Бьем снова, бьем!» «Оно улыбается. Оно что-то скрывает от нас. Грядет истинный маг. Нам не следует медлить». «Бьем или уходим? Бьем или...» Последовал новый удар. И снова каждый мускул тела Колрина напрягся в ожидании ужасной боли, а за ней вероятного освобождения, смерти. Но круг опять устоял, заставив меч отскочить назад. Прежде чем Граннок нанес очередной удар, Колрин кинулся на землю и откатился в сторону, сам разрывая защиту круга в тот самый момент, когда третий удар рассек воздух прямо над его головой. Словно букашка он пополз прочь, огибая рябину, но туман подобрался слишком близко, а меч летел слишком быстро, чтобы ему удалось благополучно ускользнуть. Кончик лезвия срезал каблук с левого сапога Колрина, задев и ступню под ним, и оставив болезненную рану в 4 дюйма длиной. Подавив стон, Колрин прижался к стволу рябины и обхватил его ногами, в то время как руки судорожно нащупывали цепочку на шее. Но прежде чем ему удалось извлечь спрятанное, чудовищное лезвие снова вынырнуло из тумана. За долю секунды до удара Колрин понял, что тот станет смертельным. Он зажмурился и спустил крик, который сдерживал все это время. 3 секунды спустя он все еще кричал. Но вовсе не был мертв и даже не ощущал новой боли, кроме той, что раскаленными щипцами раздирала ступню. Колрин открыл глаза, и крик застрял у него в горле. Меч завис над ним, оплетенный, связанный, спутанный ветвями рябины. К тому же ее ветви ринулись вперед, хватая огромную безобразную лапищу, покрытую дымящейся, похожей на тлеющий уголь кожей. Сквозь внезапно возникшие разрывы в тумане Колрин увидел мерзкую, бесформенную тушу у Граннока Многоликого. Хуже всего было то, что он увидел его шишковатую голову, усыпанную по большей части человеческими, сплющенными друг от друга лицами, тех, кого чудовище поглотило за века своего существования. Все глаза на лицах были пусты и безжизненны, а вот рты у некоторых корчились, вопя и изрыгая проклятие, в то время как чудовище пыталось высвободиться из хватки древнего дерева. Колрин с трудом поборол соблазн снова зажмуриться или хотя бы отвернуться и облегчить взбунтовавшийся желудок. Вместо этого он вытащил цепочку, трясущейся рукой сжав висящий на ней предмет. Но прежде чем ему удалось применить его, Граннок вырвался из захвата рябины под треск ломающихся ветвей и скрип сдираемой коры. Однако нападать снова он не стал. Наоборот, отшатнулся назад, отбиваясь своими чудовищными лапами от хлещущих его ветвей, а множество ртов чудовища замолчали, вместо криков извергая плотные струи тумана, словно пытаясь спрятать хозяина. Колрин надел кольцо из электрума, переплетенного с золотом, которое обычно носил на цепочке за пазухой, и призвал силу. Проговаривая слова напоминания, он направлял потоки магии то туда, то сюда, глубоко пронзая землю вокруг Граннака. Затем, подчиняясь его чудовищному волевому усилию, магия распахнула огромный провал в земле, заставив почву расколоться с оглушающим грохотом. Теперь уже вместо того, чтобы отбиваться от ветвей, Граннак пытался ухватиться за них. Но он был слишком неповоротлив, а провал в земле слишком глубок и внезапен. Граннак рухнул в него, извергая струи тумана и проклятия, и рябина отдернула ветви, освобождая чудовище из своей хватки. Колрин призвал оставшиеся в кольце крупицы силы и хлопком ладони заставил провал закрыться. Ободок из электрума рассыпался в пыль. Золотой же погнулся, но уцелел, хотя сейчас в нем не осталось ни капли магии. Однако, несмотря на это, на третьем пальце правой руки Колрина без сомнения красовалось магическое кольцо. И если бы кто-то его увидел, многим спорам во всех трех деревнях был бы положен конец. Еще минуту или две земля под колдуном стонала и ходила ходуном, словно пытаясь выплюнуть Граннака из своих недр. Но затем все стихло. Колрин, руками трясущимися от боли, шока и постепенно ослабевающего ужаса, бережно стащил ботинок с левой ноги и осмотрел рану. Она была неглубокой, но крайне скверной на вид. И Колрин, полусмеясь, полуплача, оценил всю иронию того, что меч Граннака рассек именно его левую ногу, а затем призвал те крохи силы, что ему удалось сохранить в собственном теле. Создав огонек очищающего пламени на ладони, маг с его помощью очистил и прижег воспалившуюся рану. По окончании неприятной процедуры он оторвал лоскут от своей льняной рубашки и перевязал ногу. После этого он прижался лбом к стволу рябины и тихим шепотом поблагодарил ее за помощь. Он, конечно, надеялся, что это древнее дерево является стражем, охраняющим мир от тварей, подобных Граннаку, но до сих пор полной уверенности в этом не было. Когда он оторвал лоб от ствола, ветви рябины дрогнули, и в руки ему скользнул одинокий лист, который для обычного рябинового листа слишком ярко серебрился в свете луны. Колрин бережно убрал его за пазуху. «Я приношу свою благодарность рябине», – формально произнес мужчина, осторожно подпрыгивая на правой ноге. Тут он не удержал равновесия и непременно упал бы, если бы не схватился обеими руками за ствол древнего дерева. «За все».